исходили из того, что здоровый на людей не нападает, а вот подраненный, которому трудно охотиться, как раз может быть опасен. И операцию мы бы провели без какой-либо угрозы для себя. У нас есть специальная клетка, и мы договорились с одним из лучших ветеринаров Восточной Африки. Но спорить было бесполезно. Что ж, до апреля поищем в тех местах, где нет мух ЦЦ, а в июне приедем снова. Из сафари вернулся инспектор парка и рассказал, что видел молодого прихрамывающего льва, о котором мы уже слышали от белого охотника. Хромой по-прежнему ходит с товарищем, и тот, очевидно, охотится для обоих. Инспектор убил для них двух пумни, но опасался, что хромой не поправится и придется его застрелить, чтобы не мучился. Хотя инспектор уверял, что это не может быть Джеспе, потому что на нем не видно никаких ран, мы все же хотели удостовериться сами и тотчас поехали туда. Нам встретился отряд охотников, тоже видевших двух молодых тощих львов, один из которых прихрамывал. Это было километров 15 от того места, куда ездил инспектор. Скорее всего, они видели другую пару, вряд ли хромой мог столько пройти. У Наабихил мы познакомились с тремя воздухоплавателями, которые прилетели в Серенгети из Занзибара, чтобы проверить, нельзя ли наблюдать за животными с воздушного шара. Опыты закончились, все имущество уже было сложено, и мы увидели только маленькую плетеную гондолу. Я невольно представила себе такую картину. Из гондолы бросают якорь у водоема. Вдруг любопытный лев, хватая зубами канаты, тащит шар на буксире. Вполне вероятный случай. Мы спросили, попадались ли им львы. Да, один лев скарабкался на дерево рядом с их палаткой, другой тащил у них одеяло. Правда, одеяло удалось отнять. Они с гордостью показали нам дыры, следы львиных клыков. В нескольких сотнях метров от Наабихил мы приметили высокие скалы и развесистые деревья. Подходящее место для львов. Отсюда удобно обозревать равнину, на которой уже паслось множество животных. Среди скал лежали два молодых льва. Джордж уже раз встречал их, когда один прихварывал, теперь же оба были здоровы. Они ласково терлись друг о друга головами, совсем как наши львята. Неподалеку отдыхала взрослая львица. Мы остановили машину, чтобы сфотографировать ее. Она перевернулась на спину, задрав все четыре лапы кверху, и лениво зевнула. Мы поехали дальше мимо несметных стад пони, газелей Гранта, зебр и антилоп Гну, среди которых увидели не меньше сотни молодых страусов. Опекал их взрослый самец, очень ревностно выполнявший свои обязанности. Он развил такую скорость, что мы едва успели сфотографировать его подопечных. Известно, что у страусов большие выводки, но такой стаи мы еще никогда не видели. Равнина казалась гладкой, как стол. Но кое-где были углубления, заполненные водой. По краям этих водоемов вырыли себе норы гиены. Здесь они могли отдыхать в холодке, надежно спрятанные от животных, приходящих на водопой. При нашем приближении они выскочили из своих укрытий, расположенных в 2-3 метрах друг от друга. Мы насчитали их не меньше десятка. Однажды утром мы заметили на холме молодого светлогривого льва и трех львиц. Они подпустили нас совсем близко. Самец был постарше Джеспы, но удивительно похож на него. Как мне хотелось, чтобы и наш львенок стал когда-нибудь главой такого же прайд. Вечером мы снова увидели все семейство на равнине. Они явно высматривали себе для ужина жертву среди трех зебр с жеребенком, которые паслись, ничего не подозревая, в полукилометре от них. Одна львица легла на живот и поползла. Через 30 метров она остановилась, дожидаясь остальных. Строй замыкал самец. Через некоторое время другая львица вышла вперед и тоже проползла метров 30. Когда оставалось меньше 70 метров, одна из зебр наконец заметила охотников. Львы тотчас застыли на месте. Зебра снова принялась щипать траву, не спуская с них глаз. Жеребенок, сам того не ведая, подходил все ближе к хищникам. Кругом было так тихо, мирно, и у меня сердце разрывалось при виде простодушного малыша, который сам шел к гибели. А львы сидели все в ряд и глядели на него, им было не к спеху. Но разве можно их осуждать? Львам ведь тоже надо жить. Было же время, когда мне казалось безумно увлекательным застрелить беззащитную лань. Правда, это было давно, и, пожив среди диких животных и их естественном окружении, я уже не представляла себе, как это я могла только ради своего тщеславия убивать безобидную тварь. Смеркалось, надо было уезжать, и мы не дождались конца охоты, но, кажется же, ребенок уцелел. На следующий день мы не нашли на этом месте ни добычи, ни львов. Зато в нескольких километрах оттуда три львицы рвали мясо недавно убитой гну. Одна из них тщательно обкусывала жесткие волосы на морде антилопы и выплевывала их. Я вспомнила Эльсу. Она ненавидела волосы и перья. Даже цесарок отказывалась есть, пока мы их не ощипли.